Слава нашему Господу за то, что Господь подарил нашу жизнь еще один день, когда мы можем прийти на наши места молитвы и молиться Господу, и не просто молиться, но получать от Него ответы, за что благодарение Богу. И, конечно, зная, что наш путь на земле короткий, несмотря на то, что есть молодые люди, не гарантированно, что завтрашний день придет. Тем более, когда уже седина на голове, когда уже мы, по слову Божию, отсчитали или считаем седьмой, восьмой десяток, то уже знаем, что скоро время. И нам не безразлично наше собственное состояние, потому что Писание говорит, что туда ничто нечистое не войдет. И это не зависит от возраста нашего, не зависит от пола, не зависит от стажа нашего христианского, от положения в церкви. С чем одинаковый стандарт Господь дал? Или предупреждение идет, что туда ничто нечистое не войдет. Знаете, у нас на земле так не бывает. Для одних разрешается что-то проводить через границу, для других нет. А в общем, президент пролетает, его никто никогда не проверяет. Он на своем самолете, чем все дверь открывается, что хочешь, вези. Да. То небесное царство, независимо от положения, я уже перечислял сегодня, на что мы часто обращаем внимание. Писание говорит, ничто нечистое туда не войдет. И я доволен, что сегодня могу быть здесь, просто мы были очень долго в одном из собраний. Теперь я еду уже довольно расстояние, прилично, думаю, никуда. С утра в дворец, если мне хватит времени, я в дворец заеду. Потом, на очередь, может, мне так кажется, это как-то в стороне, думаю, надо заехать в дворец. Не знаю, как получится в будущее время, но пока что есть время, хочется посетить дворец, помолиться вместе с вами. Вы знаете, я не лукавлю, говорю, я очень часто вот в таких маленьких собраниях для себя больше получаю, чем больших. Здесь как-то все просто, вроде ничего особенного нету. Ну, иногда и песни не по всем аппаратам и по нотам поются, а все-таки они достигают до сердца, потому что, вы знаете, наверное, больше искренности, потому что не на что надеяться. Приедет кто, не приедет. Кто его знает, приедет или нет? Ну, надо что-то сказать. Когда у нас такое простое желание, надо что-то сказать, то Бог дает то, что надо, но просто, но то, что надо. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы тоже могли что-то взять из того, что я буду читать из Священного Писания, и напомню что-то. Потому что для тех, кто давно ходит в молитвенные дома, я не раз эту мысль выражаю, трудно найти то, чтобы не читали и не слышали. А вот иногда посмотреть как-то с другой стороны на то, что тебе уже известно и знакомо, оно так получается, оно достигает до сердца. И потом я буду читать одно место Священного Писания, это из книги пророка Михея, 6 главы, я читаю 2 стиха. Я хотел бы, чтобы вы на них обратили внимание. «Не находится ли и теперь в доме нечестивого сокровище нечестия и уменьшенная мера отвратительная?» И здесь вопрос дает Михей, вернее, не Михей, а Дух Святой через Михея. Этот вопрос к нам обращен. И он должен пройти через наше сердце, и мы вложить его в этот вопрос, чтобы проверить нам себя. И здесь вот такой вопрос стоит. Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирами в суме? Знаете, и сегодня тоже люди умеют обманывать. Там где-то в магазине, где-то там что-то подкрутит немножко. И на пару граммов 10. Это настолько стало распространенным, и мы часто сталкиваемся с этим. Кто-то однажды сказал, я слышал, где-то европейский назад, он говорит, если, может, ты не совсем прав, если продавец проработал в магазине 3 года, уже его можно садить смело. Не может быть такого, чтобы где-то что-то сознательно, не сознательно, но обманул. И Священное Писание говорит, да, конечно, не об этих гирах. Я думаю, что если бы мы были продавцами, если мы что-то продаем, то стараемся, чтобы не обмануть. Я знаю, там в Столине всегда ту капусту продают, там мешкают. Но брат говорит, я всегда добавляю больше, чтобы хотя бы не было меньше. Пусть там пару головок больше будет, но я буду зато спокоен, что я никого не обманул. Оно у меня есть и так далее. И потому люди обращают на это внимание. Но когда я сегодня это читаю, то, конечно, не об этой торговле идет речь. О чем идет речь? Притчи, 16 глава, 2 стих. И здесь пророк, или для нас, на мысль главную обращать внимание, могу ли я быть чистым? Если у меня вот есть что-то, с чем я усмешиваю, но оно неправильное. Вы знаете, когда вот неверные гиры есть, гира подпилена, то вроде на весах все правильно показывает. Положил на одну сторону что-то, что ты продаешь, на другую сторону гир, и стрелочка точно по центру. На ноту по центру, а гир, то вес неправильный. И вот Священное Писание сегодня нам об этом говорит. То есть смотри, как ты что взвешиваешь. Ну что взвешиваешь? А я читаю книгу Притчи, 16 глава, 2 стих. Послушайте, что она говорит. «Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души». Вот то, что мы делаем, нам всегда кажется что-то правильно. Если даже обманут, говорю, но я не мог по-другому, вот это мне все обманул, но правильно. Он говорит, меня обманывали, и я обманул. Да что тут удивительно, правильно все сделал. Пусть не обманывают. Но говорит, Господь жертву моей души. Он не так смотрит. Он не смотрит на то, как я думаю. Не смотрит на то, как я понимаю. Он смотрит своими глазами на то, что я делаю. И он души взвешивает. Вы знаете, это очень важно. Я говорил на эту тему не один раз проповедь. Я говорил вот о чем. Когда мы что-то делаем, то Господь смотрит не только на то, что мы делаем, если даже правильно делаем, но какие чувства у нас есть в это время, когда мы это делаем доброе. Со стороны это добро, это хорошо. Но Господь смотрит на то, какое ты чувство к этому человеку имеешь, когда делаешь ему доброе? Это не секрет, иногда люди делают доброе для того, чтобы скрыть свою вражду, правда? Бывает такое? Бывает. Бывает. Иногда делают доброе, чтобы войти в доверие, а потом навредить. Бывает такое? Бывает. И Господь говорит, ты когда смотришь снаружи, то ты по-своему усмешиваешь. И тебе кажется, что ты правильно делаешь. А Господь вот вовнутрь твоих помышлений, в чувства твои. У нас может быть просвещенный разум. Вот поймите только, что я хочу сказать. Мы понимаем, что хорошо и что плохо. Но в то же самое время могут быть осквернены чувства наши. Делай тебя, делай. Правильно? Почему? А я читаю Библию, тут так написано, я делаю. А то, что, допустим, брату какую-то неприязнь питаю, я же это скрываю. И получается, что то, что я делаю, и то, что я чувствую, оно расходится одно с другим. И Господь смотрит и говорит, вот то, что ты сделал, хорошо, хорошо. Тебе плюс, ты не согрешил. Но ты и влияние не кажешь положить на этого человека, потому что у тебя чувство, ты ведь что надо, теплоты тут-то нету. Вы понимаете, насколько это все непросто? И мы можем иногда рассматривать свои добрые дела, которых очень много, и недоумевать, а почему ж Бог меня не благословляет так, как я хотел бы, и что написано. А по одной причине это не от сердца, оно по слову. Это все правильно, но не от сердца. И вот Писание говорит здесь, все пути человека чисты в глазах его, но Господь смешивает души. И апостол Павел в втором послании к Коринфянам говорит одну такую вещь интересную, на что еще у него обращать внимание. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собой неразумно. Вы знаете, что это значит? Я сравниваю свои поступки с моими взглядами и с моими пониманиями. И что бы я ни сделал, в моих глазах это хорошо. Но Писание говорит так, ты себя сравниваешь с собой, а кто же себя сравнивает с собой? Надо сравнивать со стандартом. Надо хотя бы сравнивать с тем человеком, который лучше тебя. А если ты будешь сравнивать сам себя с собой, то как ты можешь определить, кто ты есть на самом деле? Я очень хотел бы, чтобы вы сегодня обратили на это внимание. Потому что мы всегда что-то взвешиваем. И пути Божьи часто взвешиваем. Вот на что я хочу обратить внимание. И если я неправильно понимаю Господа, не доверяю Ему, а в данном случае мне очень важно доверять Богу. И тогда, вот как мы пели один псалм, мы тогда за все будем благодарить Бога. Если мы будем понимать, что любишь ты Господа, призваны по Его изволению, все содействует ко благу. А я сегодня приводил несколько примеров, когда проповедовал. У меня немножко другая тема была, нет, я не о вещи говорю. И я вспомнил одну сестру, может, вы ее знали, может, не знали, это... Сашу Боякова, наверное, знаете, тещу его навряд ли знаете, а может и знаете, даже немножко вот такая Надя Шлющу была. Знала ее хорошо. Ну, вы ее хорошо знали. И однажды, значит, когда она где-то возвращалась с поездки, и надо было домой ехать с автовокзала. Это была такая погода ненастная, ну, холодно было. Она все время жаловалась, ноги болят и так далее, и так далее. Это у меня была проблема. Ну и вы знаете, что обычно вот мы наблюдаем, узнают люди, с какой площадки отправляются автобусы. Знают какой. И они стараются до объявления посадки, что зависит от того, кто будет ждать. Уже больше они предъявят билеты, ну потому что они у них есть, не без билета. Но зато в тепле сидит. И вот она однажды подходит, узнала, ну уже знала, с какой площадки отправить, какой номер, знала, куда едет, приходит, сидят там люди, водитель еще несколько пропустил, и говорит, а тебе я не пущу. Ну, вы представляете, как холодно, всех пускать, а тебя не пущу. Ну почему? У меня билеты. Я же тебе сказал, я тебя не пущу сюда. Еще не время. Он показывает ей на время. Он бы объявит посадку, а ты тебе пущу тогда. Не пущу. Она говорит, мне так обидно стало. Господи, да я для тебя работаю. Ты же меня посылал. Я теперь еду домой. Ну и как это так? Все пускают, у меня нет. Обидно стало. Пошла, наверное, взвесила. Господи, ну почему ж ты так сделал? Ну, представьте себе, вот эту ситуацию с любым из вас. Ну, как, ну стой на холоде, другие ни для Бога не работали и работать не собираются, а играются в автобусе. А ты прошел столько, где-то что-то делал, старался, и тебя не пускают в автобус. Какое время? Перед чем уже за минут, за 10, как объявляют, уже скоро объявляют посадку, этот водитель собирается и уезжает куда-то, ему надо куда-то было. Они ждут, проходит время, ничего не объявляют. Проходит полчаса, никто ничего не объявляет. И после, значит, объявляют, что через сколько где-то, через час, значит, будет отправляться рейс. И извините, что мы задержали рейс, потому что тот автобус, который был приглашен, попал в аварию. Несчастный случай. Как вы думаете, хорошо бы уж дело, что я не пустил в автобус или нет? Конечно, хорошо. Но, усилившись своими весами, вот этими стандартами, она вообще расскажет, ну что-то такое. Им можно, а я для Бога тружусь, а мне туда доступа нету. Я вспоминаю этот случай, вы помните, первый год, значит, президентства Путина в России, как раз вот подводная лодка Курск затонула. И, значит, где-то, наверное, в прошлом году я читаю свидетельство, когда одна из жен, значит, матросов, которые служили на подводной лодке, это было уже время, когда, ну, работу теряли люди, это было время трудное очень, и уже если кто-то выходил в рейс, а там неплохо платили этим подводникам. И, значит, собрался кто-то, ее муж, значит, туда, ему по сей момент отказывают, а мы себе не берем туда. Как? Почему? Ну нет, еще. Есть другие люди. Что там было на самом деле? Никто не знает, почему его не взяли. Он жил огорченный, расстроенный. Чем более, что жена была верующая в него. Говорит, ну как вот так? Ну, зачем Бог смотрит? Ты веришь, ты молишься, я не верующий. Ну и вот это трудное время, надо рубль какой-то заработать. И вообще взяли, у меня нет. И только тогда курс затонул, когда не смогли спасти. Тогда только оценили, правильно взвесили, что Бог сделал. И вот здесь Писание говорит, могу ли я быть чистым с неверными весами? Я вообще не хочу бы усвешивать ничего в таких ситуациях. Почему Бог так делает? Ну, наверное, раз вот так произошло, с одной стороны, вроде бы непонятное что-то, но с другой стороны, наверное, что-то Бог предусмотрел. И если мы сегодня читаем Писание внимательно, то я еще раз повторюсь, что говорит Писание об этих промыслах Божьих, об его планах в отношении нас. Оно говорит, что любишь Господа, призванным по его изволению, все, что? Садись под ко благу. Я хотел бы, чтобы мы действительно обратили на это внимание. И в притче 21.2 есть еще один текст Писания. Всякий путь человека прям в глаза его, но Господь взвешивает сердца. Опять, прямо в глазах его, а Господь по-своему смотрит. Я очень хотел бы, чтобы вы запомнили некоторые вещи, на которые надо обратить внимание. Матфей, 7 глава, 1-3 стихи. Вы знаете, что это Писание говорит? Мы не один раз слышали эти слова. Не судите, да? Нет. Вы знаете, почему мы судим? У нас есть часы свои. И когда человек что-то сделал, мы рассматриваем его поступки со своей точки зрения или оправдываем, или осуждаем его. А Писание говорит, вы просто-напросто не можете правильно судить, потому что не знаете всего. Видите, наружное. Вот то, что не удержалось внутри. А то, что есть на самом деле в щупалдаку, но нельзя знать. Потому говорит, не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете и судимы. А каким мы судим? Праведным. А откуда он возьмется, этот праведный суд? Это нам кажется, что праведный. Мы думаем, что мы все знаем, а на самом-то деле очень много не знаем. А разве только Господь скажет, откроет глаза, вот тогда болен, и то, говорит, не судите. И какую меру мерите, такой и вам будут мерить. Получаются интересные вещи, что мы многие проблемы нажили сами себе. Это мы говорим, что Бог там нам сделал, Бог, оказывается, никакого суда не было абсолютно. Мы просто пожинаем то, что пощили. И всего лишь. И больше ничего. Ни одной иоты лишнюю нету. Потому что и мы, наверное, если так вот жизнь свою проанализируем, то мы найдем, что так было. Вот нам несправедливо. И мы найдем, что где-то мы несправедливо с кем-то поступили. А этот закон духовно действует и работает. Его никто не отменял. Каким судом судите, таким будете судимы. И какой меры мерите, такой и вам отмерится. Ну что, правда, добавляется, меры добрые, утрещенные, нагнетенные отсыплют вам в лоно ваше. А уже что отсыплют, это уже другой вопрос. Если отсыплют хорошо сделали, то я рад получить стократно эту меру, сверху говорит. А если плохо, то не хочется даже меру брать, если сверху брать. А Писание говорит, да это же бывает, меры добрые, утрещен утоптанную, отсыплют вам в лоно ваше. Вот поэтому сегодня нам очень важно, ну, вообще, если судить, то иметь версии, которые Господь дает, чтобы не быть легкими. Я читаю вот некоторые тексты Писания, как люди судили, и я возьму апостола Павла. Его же тоже взвешивали, правда? По-разному говорили. Ну, вот слушайте. Что Анания говорит, когда Бог ему сказал, иди, там есть в доме Иудином Таршавин по имени Савон, теперь молится. А Анания говорит ему, Господи, Деяния 9 глава, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым по имени Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое. Слушайте, это была правда или неправда? Правда. Это была правда. И те христиане не лгали, которые говорили, что ну, что-то так Павел делает. Но на данный момент это уже был другой человек. Но Господь сказал ему, слушайте, вот взвесили, весы имели, и весы Божии. Вчера или два дня назад, вполне возможно, это было правильное взвешивание. Но сегодня уже нет. Но Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое.